160. Март 14. Деятельность во сне, в тонком мире, постепенно будет воспоминаться все полнее и полнее и приобретать стройность. Настроенность сознания перед сном дает духу направление и получает логическое развитие то, что крепко утверждено в понимании и принято как непреложность. Учение, хорошо усвоенное, помогает ориентироваться во многих положениях, и то, что обуздано и сдержано в бодрствующем состоянии, не будет беспокоить во сне. Сон – очень интересное явление, полное самых широких возможностей, но надо что-то знать, чтобы действовать целеустремленно. И когда во сне человек начинает жить сознательной жизнью, орбита его существования расширяется на 1/3 вдобавок к жизни земной. Ведь во сне человек проводит 1/3 своей жизни.